Глава 24. До самого утра Эрида проторчала возле открытого окна комнаты, вдыхая приятную свежесть ночного воздуха. Ей казалось совершенно очевидным, что эту записку ей подбросил Данмар, хотя почерк выглядел каким-то совершенно неродным и незнакомым. Видимо, ее давние робкие попытки научить мальчишку письму окончательно позабылись им. Скорее всего, он прошел обучение у высоких мастеров чистописания, которые учили ребенка по совсем иным принципам и правилам. Но смущало наложницу совсем не это, а то, каким именно образом ее сын сумел передать послание. «Дом Атерна — это настоящая крепость. Пробраться незамеченным сюда просто невозможно. Высокая зачарованная ограда, патрули владеющих и злющие сторожевые псы надежно оберегали поместье от любых вторженцев». Ноэр был главой очень сильного рода, в котором на каждого прислушника приходилось едва ли не по десятку солдат. Чтобы их всех разместить, аристократам пришлось потесниться и выделить целое крыло поместья под казармы. И к своей службе эти вояки относились крайне ответственно. Самым вероятным представлялось то, что Данмар подкупил кого-то из слуг, но верить в этот вариант не очень хотелось. Просто потому, что существовал огромный риск, что прислуга расскажет об этом своему хозяину. И чем больше Эрида думала об этом, тем сильнее ее охватывало беспокойство, тем мощнее стучало в ребра взволнованное материнское сердце. Естественно, ни о каком сне в таком состоянии не могло идти и речи. Когда в их комнату заглянула пожилая мажордом, чтобы разбудить спящую служанку и одарить ее с самого утра кучей поручений, то искренне удивилась, увидев, что одна из здешних обитательниц уже не спит. «Эрида, ты уже проснулась?» Подивилась бабушка, которая, невзирая на прожитые годы, сумела сохранить поистине царственную осанку и стать. «Слава Воргану! А то я боялась тебя потревожить». «Зря волновались. Мне сегодня не спится». Тихо ответила наложница, не горя особым желанием с кем-либо разговаривать. Она знала, что ее статус не предполагает подчинение этой домоправительнице, а потому и любезничать с ней никогда не считала нужным. «Печально слышать». Без особой искренности посетовала мадам, а потом принялась с утроенной силой тормошить спящую служанку. «Да просыпайся уже ты, распустеха! Посмотри, Эрида уже на ногах, а ты до сих пор валяешься!» Соседка по комнате что-то сонно пробурчала, а потом уже более осознанно возразила. «У Эриды из всех дел только ноги раздвигать, когда потребуется. А я каждый божий день на побегушках до самого заката». «Ты мне еще поумничай!» Скинулась мажордом. «Давно псарни не чистила? Так я тебе устрою! Пусть тебя господские барбосы за пальцы кусают!» «Ой, не надо псарни, милостивая матушка!» Служанка тут же подскочила, пытаясь попутно привести в порядок растрепанные волосы. «Стою, стою! Только не сердитесь!» Наложница на эту перебранку, ровно как и наброшенное в ее сторону оскорбление, не обратила никакого внимания. Она прекрасно знала о непримиримой зависти и злобе, исходящих от других женщин поместья, и с первого дня научилась их игнорировать. Всякую прачку, кухарку, горничную или посыльную, очень трогало, что Эрида покупала право жить под крышей этого богатого дома исключительно своей красотой, а не трудом. А потому злые языки постоянно источали яд, которому у наложницы выработался иммунитет уже в первый год проживания здесь. А уж сейчас, когда она ждала встречи со своим неспосланным самим ангелом ребенком, ее и вовсе чужое злословие никак не могло задеть. Ее разум был целиком поглощен мыслью, что она совсем скоро увидит своего мальчика. Нужно только как-нибудь дожить до полуночи. Весь день Эрида проводила словно в болезненном бреду. Время тянулось очень медленно, уподобляясь текущему сквозь игольное ушко меду. Женщина даже не обратила особого внимания на Таосима, который пытался что-то ей сказать, но, наткнувшись на безразличие и прострацию, быстро ретировался, нарочито хмуро супя брови. Мать, конечно же, пыталась заставить себя обратить внимание на старшего сына, которого она и так видит очень редко, но предстоящая встреча просто вытеснила все посторонние размышления из ее головы. Наследник Атерна так и ушел, разобидевшись на нее, а Эрида не смогла заставить себя сосредоточиться и поговорить с ним. В таком полуживом состоянии она и ходила до самой ночи, словно привидение, пугая своим внезапным и молчаливым появлением прислугу. И только лишь когда темнота начала заявлять на окружающий мир свои права, в разуме наложницы наметилось небольшое просветление. Ирида ждала полночь как какой-то особый праздник, как кульминацию всей своей жизни, как момент, ради которого она прожила все свои годы. И когда наступил назначенный час, наложница отправилась вверх по лестнице, молясь Воргану, чтобы никого не повстречать в огромном доме. И стоило этому желанию оформиться в мысль, как судьба, словно в насмешку, тут же столкнула ее с тем человеком, которого она меньше всего в жизни хотела бы сейчас видеть. «Что ты здесь делаешь, Эрида?» От раздавшегося позади женщины строгого и властного голоса у той едва не подогнулись коленки. Красавица медленно повернулась, уже зная, кого увидит, и низко поклонилась. «Дамин Нойер, прошу простить меня, я не хотела вас потревожить», — тихо сказала она, с трудом различая собственный голос. Сердце столь мощно сокращалось, разгоняя кровь по венам, что каждый его стук отзывался в ушах гулким грохотом, словно удары молота по металлическому листу. «Я спросил, что ты здесь делаешь?» — строго напомнил глава рода. «Ты же знаешь, что я не люблю повторять дважды». «Знаю, Дамин». Ирида покладисто наклонила голову еще ниже, боясь оторвать взгляд от пола. «Я просто прогуливаюсь. Мне уже вторую ночь не спится». «Ясно. Завтра покажешься целителю. Поняла меня? Я хочу, чтобы Гермут тебя осмотрел». «Поняла, Дамин». Наложница готова была согласиться сейчас с чем угодно, лишь бы Атерна ее отпустил. «Я сделаю, как вы прикажете». «Я и не сомневался». С некоторым довольством хмыкнул мужчина. Он наслаждался своей властью над людьми, хотя обычно и не опускался до демонстрации своего превосходства. Ноэр внезапно сделал шаг вперед и взял женщину за подбородок. Чуть ли не силой заставив смотреть ему в глаза, он прошептал, жадно разглядывая женственные черты ее лица. «Ты все так же прекрасна, Эрида, как и тогда. Как и 20 лет назад. Мой взор ликует, когда я гляжу на твою бархатную кожу. А мой разум начинает тосковать, когда понимает, что твоя красота не будет вечной». Наложница молчала, пытаясь за безразличием скрыть свою тревогу и легкую брезгливость. Нет, глава Атерна ей был симпатичен, как мужчина. Сильный, статный, мужественный. Перед ним бы мало какая женщина смогла устоять, даже будь она знатного происхождения. Но никакой земной муж не может сравниться с пылом и нежностью небесного создания. А потому свои непосредственные обязанности перед Нойером Ирида отбывала как повинность. И аристократ не мог не заметить этой перемены. 4 года назад ты вернулась ко мне», — продолжал высокородный, не выпуская сильной руки подбородка женщины. «Но ты изменилась. Я не чувствую в тебе того темперамента и горячности, как в те годы, когда мы были молоды». «Ты отнял моего ребенка», — тихо прошептала Ирида, не совсем отдавая себе отчет. «Это не могло не отразиться на мне». «Но ты все-таки вернулась», — мягко возразил Нойер, удивляя собеседницу своим спокойствием. «Ты пришла ко мне, чтобы я спас какого-то простолюдина. А следовательно, ты приняла мои правила. Ты окончательно отказалась от Аосима. Пусть у тебя и ушло на это столько лет». «Я...» «Молчи, Эрида. Не вздумай спорить со мной. Это мой сын и мой наследник. У тебя на него нет совершенно никаких прав. Я это говорил тебе с того самого дня, как ты понесла». Наложница ничего не ответила, понимая, что сейчас этим может сделать только хуже. Спорить с Атерной — это вообще была самая дурная затея, которую только можно вообразить. А уж сейчас, когда на кону стояла их с Данмаром встреча, так и подавно. «Почему ты ушла так надолго?» — внезапно спросил Нойер. «Разве я относился к тебе плохо?» Почему ты предпочла моему крову жизнь среди простолюдинов в грязи и нищете? Что там было такого, чего не было у меня? На этот раз от желания Ириды уже ничего не зависело. На прямые вопросы хозяина дома здесь принято отвечать предельно честно и ёмко. Пусть она сейчас ощущала страх и вообще не желала касаться темы своего прошлого, но ей пришлось себя пересиливать. «Там я чувствовала себя человеком, а не бесправной зверушкой, которую держат в клетке ради своего развлечения». Сказав это, наложница сама обомлела от своей наглости и неизвестно откуда взявшейся смелости. Эпизоды ее юности вдруг снова пронеслись перед глазами, напоминая о тех черных днях, когда она бродила и молилась смерти, чтобы та поскорее ее прибрала к себе. И вся эта боль пополам с горечью, бродившая в ней все эти годы, излилась сейчас в одной этой ее фразе. Бессильной, по сути, и безобидной. Но Ирида настолько боялась перечить Нойру, что даже она казалась равноценной прыжку в пропасть. «Так вот, какого ты мнения обо мне?» Холодно поинтересовался аристократ, убирая руку от ее лица. «Знаешь, меня уже начинают терзать сожаления, что я не отправил вместе с Гермутом в тот день своих людей. Хотел бы я взглянуть в глаза тому человеку, что заменял меня все эти годы». По спине женщины пробежал ручеек ледяного пота. Не ведая того, Атерна озвучил самый глубокий ее страх. Ирида с самого первого дня боялась, что движимый ревностью аристократ попытается разыскать ее новую семью и навредить им, лишь бы у нее не осталось другого выбора, кроме как остаться с ним. Самая главная причина того, почему она боялась даже смотреть в сторону пригорода, это чтобы своим интересом не привлечь ненароком внимание высокородного и не пробудить в нем ревность. «Все в вашей воле, Тамин». Как можно безразличней попыталась пожать плечами наложница, чтобы не выдать волнения. Но Эр немного помолчал, сверля женщину внимательным взглядом, как будто искал в ее мимике признаки неискренности. «Ступай, Рида». Извлек он наконец. «Завтра покажешься Гермуту. Я хочу, чтобы твоя красота сохранялась как можно дольше. А для этого требуется устранять любое возникающее недомогание». С этим напутствием аристократ развернулся и зашагал прочь, более не удостаивая дрожащую наложницу вниманием. А женщина, с великим трудом переведя дух, поспешила дальше, уже мечтая вырваться на свежий воздух. Вперед и наверх, навстречу, к своему мальчику. О том, как Ирида пролезла на крышу, ей не хотелось вспоминать. Вокруг тьма и ветер, внизу лишь сплошная чернота, из-за которой не видно даже земли, а каждый шаг отнимает невероятно много сил, держа в небывалом напряжении. А если бы она зацепилась за что-нибудь платьем и повисла на какой-нибудь консоли, то и вовсе страшно представить, чем бы это свидание для нее закончилось. Но нет в этом мире существа упорней и целеустремленней, чем мать, спешащая к своему ребенку. Когда наложница с трудом выбралась на парапет и обрела там более-менее устойчивое положение, она оглянулась, пытаясь хоть что-нибудь увидеть сквозь чернильный мрак. Но ночь не спешила раскрывать ей все свои тайны, поэтому кроме нескольких темных силуэтов, женщина ничего не сумела рассмотреть. Вот будет смешно, если это просто чей-то розыгрыш. «Выбраться через чердак было бы гораздо проще». Раздался откуда-то мальчишеский голос, который Ирида сразу же узнала. «Данмар!» Горячо прошептала она, боясь громко произносить его имя. «Ты все-таки пришел!» Наложница так сильно захотела увидеть свое дитя, что развернулась на звук, не считаясь со своим неустойчивым положением. Она не смогла удержать равновесие и начала заваливаться прямо в зияющую под ногами черную пустоту. Но не успела она даже испугаться за себя, как метнувшаяся из темноты рука ухватила ее за запястье и придержала, не давая свалиться. «Осторожно, мама!» — донеслось до ее слуха. «Ступай! Осторожно! Вот здесь. Тут есть подобие балюстрады, отсюда ты не упадешь. Ирида послушно делала то, о чем говорил ей сын, и боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не спугнуть это волшебное чувство. Она снова вместе со своим любимым мальчиком. «Я скучал, мама», — сказал он, когда вывел женщину на небольшую площадку, окруженную с одной стороны парой дымников, а с другой — невысоким ограждением. «Я тоже, Танмар. Очень скучала». Наблюдая за тем, как юноша бесстрашно устраивается на самом краю покатой кровли, у Ириды перехватило дыхание. Почему-то ее сын совершенно не боялся высоты, хотя в детстве ему было боязно залезть даже на сарай. А уж с крыши особняка Атерна до земли расстояние было в полтора десятка раз больше. Однако даже не это удивило женщину. Она вдруг заметила, что ее ребенок облачен в одни только штаны, и эта деталь заставила наложницу вообще усомниться в реальности происходящего. Быть может, это все от начала и до конца лишь глупый сон? «Почему ты голый?» — удивленно спросила Ирида, разглядывая выделяющуюся в темноте светлую кожу ребенка. «Как ты сюда вообще пробрался, Данмар? И как ты будешь выбираться обратно?» «За меня не волнуйся, у меня все продумано». Наложнице вдруг показалось, что непроглядный мрак за спиной ребенка колыхнулся, и до нее донеслось дуновение легкого ветерка. «Я хотел сказать тебе нечто очень важное, мама». «Конечно, родной мой, я выслушаю тебя». Она внезапно спохватилась, вспомнив о вчерашнем разговоре с Таосимом. «Но подожди, сперва я должна рассказать тебе кое-что. Атерна, они не оставят тебя в покое. Ноэр и Таосим хотят отомстить тебе, а еще...» Ирида пыталась сбивчиво пересказать все то, что ей было известно, а заодно и поделиться своими собственными соображениями. Она искренне желала донести до сына все свое беспокойство. Может, оно сподвигнет его уехать куда-нибудь подальше от Махи и зажить спокойной жизнью? «Я знаю. Я обо всем этом знаю, мама», — последовал бесстрастный ответ ребенка, поразивший мать своей невозмутимостью. Неужели за минувшие несколько лет ее малыш успел так сильно повзрослеть? «Небесная тысяча, Данмар!» — наложница взмолилась, пытаясь хоть так достучаться до разума мальчишки. «На тебя объявил охоту один из сильнейших аристократических родов! Почему ты так спокоен? Разве ты не понимаешь, чем это тебе может грозить?» В темноте было сложно разобрать, но, судя по движению руки, мальчик приложил палец к губам. И Ирида послушно замолчала, прервавшись на полусловие. «Я говорил со своим отцом». Первейшим порывом женщины было усомниться в этом, сказать, что это невозможно, но она его в себе все-таки задавила. Ведь именно таким же сомнением ее встретил Данмар, когда она призналась ему, что он рожден от настоящего ангела. Разве должна она возвращать своему ребенку недоверие? «Как... как это было?» — с придыханием вымолвила она, пытаясь руками нашарить какую-нибудь опору, которая позволит ей удержаться на ногах. «Я не могу тебе сказать, мама», — последовал непреклонный ответ. «Но я хочу, чтобы ты знала одно. Я был рожден не просто так. У меня есть цель и есть предназначение». Ирида пыталась выдавить из пересохшего горла хоть один внятный звук, но получалось лишь тихое сипение, которое сын едва ли мог услышать. Сейчас она и сама будто бы готовилась услышать откровение, которое самой ей откроет глаза на смысл своей жизни. «Я был ниспослан роду Атерна в качестве испытания», — с неподдетски строгими нотками в голосе провозгласил Данмар. «И они его не прошли. Они пренебрегают заветами Воргана и не следуют истинному пути, по которому должен двигаться каждый воин. Они попрали все известные заповеди нашего бога и этим навлекли на себя его гнев». «Но ведь...» Наложница не могла поверить в правдивость того, что она сейчас слышала. Но ведь объятия ангела много лет назад тоже казались ей нереальными. Но все же плод их запретной любви сейчас стоял прямо перед ней. «Ворган ведь не вмешивается в дела смертных». «Именно так», — признал мальчик, чем еще больше запутал мать. «Поэтому именно я, сын смертной женщины, рожденный в этом мире, могу выступать орудием его правосудия». На такой аргумент Ириде возразить было нечего. Она действительно самолично выносила и выкормила этого ребенка, и никаких сомнений в том, что это обычный человек, у нее не могло быть. По крайней мере, до сегодняшнего дня. «Атерна, обрекли себя на смерть, мама». Приговор, прозвучавший из уст сына, был сказан тихо, но уверенно. Однако после этих слов остальные звуки окружающего мира словно умерли. Как будто наложница вдруг оглохла. Что? Только и сумела она переспросить, не слыша себя. Они опозорили своими поступками свою честь, имя, звание воина и аристократа. Последовал категоричный ответ. Искупить свои деяния они все смогут только в небесных чертогах, пред его очами. И никак иначе. Но ведь Таосим, он же... Да, мама, Таосим тоже. Он плоть от плоти Нойра, и ничем не лучше своего отца. Но он ведь и мой сын тоже! Ириде хотелось возопить во весь голос, но она опасалась привлечь этим внимание хозяев дома и охраны, а потому она прорычала эту фразу громким шепотом, срывающим ее голосовые связки. «Наверное, поэтому отец и выбрал тебя», — с неизменным спокойствием ответил Данмар. Именно в этот момент мать ощутила, насколько сильно он изменился. «Ты породила его, и тебе же высшие силы даровали возможность исправить эту ошибку». «Нет, нет, нет! Только не это! Нет!» Женщина схватила себя за волосы и силой потянула, пытаясь хотя бы болью прогнать это жуткое наваждение. «Это все не может быть реальным!» «Да, мама, такова воля нашего Бога. Но не волнуйся, ты не останешься наедине со своей ношей, ведь я пройду весь этот путь вместе с тобой». Данмар с тигриной грацией спрыгнул с парапета и направился к Ириде, а она смотрела на его приближение и не могла понять, почему стена мрака за его спиной двигается вместе с ним. И только лишь когда непроглядная тьма, способная посрамить своим черным совершенством самую беспросветную ночь, сомкнулась и вокруг нее, она вдруг поняла. «Твои крылья, Данмар!» Прошептала она, робко касаясь прекрасных перьев. «У твоего отца были точно такие же». «Я знаю, мама. Я знаю». Женщина подавила в себе истовый порыв пасть на колени перед собственным сыном, но вот рвущиеся наружу слезы она остановить уже не могла.